27 мая участники 19-й Пхеньянской весенней международной выставки товаров посетили родной дом музея Ким Ир Сена Мангинде. Они еще посетили выставку дружбы между народами, храм науки и техники и Панмунджом.